Глава 25. «И вот это вот все, это совет племен», — выразил нашу общую мысль Федя, — «стоило нам прибыть в северную часть города, к резиденции местного вождя. Где круглый стол или торжественный прием в замке? Не, ну может тут пир планируется?» — с сомнением оглядывая столы, расставленные во дворе резиденции, предположил Миша. «Под открытым небом, чтобы боги видели, или как там у них?» «Здесь нет богов», — поправил я. «Но кормить, кажется, будут, уже хорошо». «На самом деле вождей соберут в доме, а здесь столы для сопровождающих», — пояснила Кая, внимательно слушавшая разговор. «За несколько месяцев девушка неплохо освоила наш язык, и мне уже почти не приходилось переводить. Да и парни понемногу начали понимать местных». «Это что, мы как челядь во дворе, а он как гость в дом?» — нахмурился Федор. «Знаешь, мне здесь уже не нравится». «Ты не поверишь, но мне тоже». Я достал из-под сумка горсть кристаллов, тех, что купил для наконечников копий, и протянул Кае. «Зарядишь, мало ли как все тут обернется». Кивнув, девушка молча убрала камни в карман и указала рукой на вход в здание. «Иди уже, мы тут разберемся сами». «Разберетесь вы». Я с сомнением посмотрел на Миху с Федей, с явным неудовольствием осматривавшихся по сторонам, и тихо попросил девушку. «Ты пригляди, чтобы они раньше времени разбираться не начали, ладно?» Вопреки моим ожиданиям, в самом особняке действительно было организовано что-то вроде приема старинной знати. Большую часть первого этажа занимал зал, по которому слонялись пожилые бородатые мужчины, общаясь о чем-то своем. Получались своего рода группы по интересам, в которых периодически менялись участники. А иногда такие группы выходили из зала и шли в комнаты, расположенные в дальнем конце дома. Если бы в этом мире был распространен табак, я решил бы, что они выходят покурить, а так... Наверное, там было оборудовано что-то вроде переговорных комнат, в которых можно обсудить свои дела без свидетелей. Но это только мои догадки. Сам я, как вы понимаете, туда не ходил. Вообще, среди всей этой толпы незнакомых людей мне было на редкость неуютно, и, пройдя через весь зал туда и обратно, я просто вернулся ко входу и, нагло усевшись на подоконник, принялся наблюдать за происходящим. Иногда общавшиеся между собой вожди отходили к столам, что были составлены у стены, что-то выпивали, закусывали, продолжая общаться. Но мне ни есть, ни пить не хотелось, а потому и эта сторона мероприятия прошла мимо. Нет, наверное, стоило бы пройти к столам, присоединиться к какой-нибудь компании, завести полезные знакомства. Но если честно, то единственное, чего мне в этот момент хотелось, это побыть в тишине, чтобы меня никто не трогал. Сказывалась усталость, накопленная за эти месяцы постоянной гонки со временем. И если с тишиной имелись определенные проблемы, все же полсотни мужиков в зале создавали неслабый такой гомон, то с одиночеством проблем не было. Довольно быстро я заметил, что меня игнорируют, старательно не замечают. А если кто-то вдруг направлялся в мою сторону с явным намерением заговорить, то его тут же перехватывали соседи. Не знаю, сколько по времени длилась эта тягомотина, но в какой-то момент в зал вошел высокий статный человек в богатых одеждах и с длинным мечом на поясе и попросил всех садиться за стол. Мол, сейчас перекусим, да и займемся делами важными, государственными. Не знаю, были ли распределены места заранее или садились кто куда успел, но мне досталось максимально далекое от главы столичного клана место, чему я, впрочем, был вполне рад. Просто потому, что заметил рядом с вождем и его сыночка, того самого павлина, который предлагал возглавить наше племя и очень оскорбился, когда ему отказали. Вот и сейчас павлин сразу узнал меня и сверкал глазами строя угрожающие рожи, а меня все больше пробивало на смех, уж больно потешно это выглядело. «Приборы из свинца», — недовольно проворчал кто-то слева от меня, и, повернувшись, я встретился взглядом с молодым человеком лет 30. «Ближе к началу стола подают на золоте и серебре, а у нас свинец, чтобы знали свое место». «Тоже маленький остров», — понимающе уточнил я. «Или чем-то не угодили остальным?» «Я герц острова драконов», — пояснил мой случайный собеседник, словно это все объясняло. «По традиции нас здесь не очень любят. «Почему?» — не понял я. «Был у вас недавно хороший остров, тихий, спокойный». «Вот за это и не любят», — ухмыльнулся молодой человек. «И взять с нас нечего, и сами ни у кого ничего не отнимаем, а значит, и делиться отнятым не заставишь. А ты откуда? Что-то я не видел тебя на прошлом сборище». «А меня здесь и не было», — пожал плечами я, наблюдая, как участники застолья накладывают себе на тарелки дичь и подливают вино в чарки. «Орден появился совсем недавно. Серк меня зовут, вот стал вождем». «А, так это вы взбаламутили наше болото», — весело воскликнул вождь. «Из-за тебя у меня неплохой кузнец ушел, так что ты мне должен». «Кому я должен, всем прощаю», — оскалился я и, дотянувшись до общего блюда кинжалом, подцепил оттуда запеченную целиком птицу. «Как думаешь, нас тут хоть не отравят? Хотя свинец сам по себе яд». «Вот это ты здорово сказал, надо запомнить». С уважением кивнул мой собеседник и, плеснув себе вина, пригубил из кубка. «А что там со свинцом?» «Свинец — яд», — прожевав кусочек дичи, напоминающий по вкусу курицу с острыми приправами, пояснил я. «Нет, конечно, для того, чтобы всерьез отравиться, нужно годами жрать из такой посуды, но все же долголетию подобный сервиз не способствует». «Вздор!» — возмутился вдруг сосед справа, до того молча ковырявшийся в своей тарелке. «Сидит тут и несет бред». «Вот, как раз сейчас ты можешь посмотреть на симптомы отравления», не понижая голоса, продолжила я, указывая пальцем направо. «Отсутствие аппетита, головные боли, раздражительность, непреодолимое желание влезть в чужой разговор». «Да я тебя!» — рявкнул было мой сосед справа, поднимаясь со стула, и тут же осел обратно под суровым взглядом столичного вождя. «Ну да, очень похоже», — задумчиво кивнул Герд, бесцеремонно разглядывая свирепо раздувающего щеки скандалиста. «Совсем мозги жиром заплыли, за столом драться собрался». «Раздражительность», — пожал плечами я. «А во время пира, значит, драться нельзя?» «А зачем?» — искренне удивился мой собеседник. «Вечером будут поединки, где все могут решить свои разногласия, хоть на кулаках, хоть с оружием». «Интересно. И что, вызвать можно кого угодно? Хочет он того или нет?» Заинтересовался я, а после уточнил. «Отказаться нельзя?» «Можно, конечно же», — усмехнулся Герд. «Но тот клан, чей вождь отказался от поединка, будет изгнан с островов навсегда, так что желающих, как правило, не находится». «Угу», — рассеянно протянул я, оглядываясь по сторонам. «И какие правила поединков?» «Да все как обычно», — пожал плечами Герд, подливая в кубок вино. «С чем пришел, тем и дерешься». «А магия?» «Поединки магов обговариваются отдельно, но да, бывает и такое», — кивнул Герд. «А ты маг?» «Ну так, недоучка», — пояснил я. «Тогда лучше бейся оружием, без всех этих колдовских штучек. Целее будешь». «А что, думаешь, придется?» — ухмыльнулся я. «Уверен», — кивнул мой собеседник. «Даже меня ждет парочка поединков. А уж тебе найдет, что предъявить каждый второй». «Преувеличиваешь», — не поверил я. «Ладно, у одного я сыночка обидел, второй вон сидит, аж есть не может, настолько раздражен. А остальные-то с чего?» «Ну, кто-то из-за изгоев», — начал загибать пальцы Герд. «Например, в столице резко подорожала рыба. Не знаешь почему?» «Догадываюсь», — вздохнул я, вспомнив целую флотилию рыбацких лодок, прибывшую на наш остров. «Ну вот. Теперь дальше», — с довольным видом загнул второй палец Герд. «Я тут походил, послушал разговоры. Почти везде стало не хватать дешевой дармовой рабочей силы. Изгои даже плоты мастерят, чтобы рвануть в некий орден. Ну ты понял, да?» «А я тут при чем?» — возмутился я. «Ко мне они не приплывали». «Так скоро приплывут, не переживай». «Блин», — покачал головой я. «У меня столько запасов нет, чтобы всех изгоев островов кормить. Работу-то я им найду, а вот кормить и одевать...» «Я могу тебе продать излишки еды. Зерно, овощи, вяленое мясо», — тут же предложил Герд. «Если выживешь, конечно». «Учту». Кивнул я, задумчиво крутя в руках пустой свинцовый кубок. Ну а потом просто достал из кармана уже заряженный розовый кристалл и аккуратно положил в кубок, который затем смял, превращая в тяжелый мячик. Подумав, решил, что без нормальной рубашки граната получится слабенькая, Достал кинжал и, вытряхнув кости из тарелки, принялся резать свинцовое блюдо на кусочки. «Ты чего это?» — заинтересованно спросил Герд, забыв про вино. «Решил напоследок посуду испортить? Хоть так, но отомстить?» «Ну ты же не думаешь, что я просто так возьму и сдохну?» — усмехнулся я, достав из кармана бинт. «А драться с каждым вторым я не осилю. Придется решать вопрос кардинально. У тебя-то хоть ко мне претензий нет?» «А я человек простой», — пожал плечами Герд. «Если появится, дам в морду, да и забуду». «Вот такой подход мне по душе», — ухмыльнулся я, начиная приматывать куски свинца к импровизированной гранате. Понемногу прием пищи подходил к концу, все меньше слышался стук ложек о тарелки, и чаще заводились разговоры, нередко на повышенных тонах, и даже вполне себе агрессивные. Видимо, заметив такое дело, столичный вождь, до того просто наблюдавший за пиром, встал со своего кресла и, подняв кубок, стукнул по нему рукоятью кинжала. «А теперь, уважаемые гости», — начал он, — «когда все мы отдохнули с дороги и поели...» Не знаю, какую речь собирался толкнуть местный правитель, но закончить ее не получилось. Просто потому, что в этот самый момент дверь в зал с грохотом распахнулась, и вбежал стражник. «Бухта горит!» «Как горит?» — тут же выкрикнул кто-то, вскакивая на ноги, а по всему залу поднялся гомон. «Корабли горят!» «Значит, все-таки сюда», — в полголоса пробормотал я, убирая гранату в карман. «Даже не знаю, расстраиваться или радоваться». «Чему тут радоваться-то?» — хмуро разглядывая меня, спросил Герд, поднимаясь на ноги. «Там и твой корабль стоит». «Нифига, я на шаре прилетел», — усмехнулся я и решительно пошел к выходу из зала. И в этот момент откуда-то со стороны бухты раздался первый взрыв. То, что город бомбят, стало понятно, стоило мне выйти на улицу. Первое, что я заметил, это огненное ядро, падающее с неба на кирпичный дом рядом с воротами. «Вот это ни хрена себе!» — выдохнул я, зачарованно наблюдая, как в облаке взрыва исчезает постройка. «Они что, и так могут?» Впрочем, долго стоять на крыльце не стал. Я, опомнившись, спрыгнул в сторону, не дожидаясь, пока меня собьет с ног, очередной выбегающий из особняка. «Серый!» — послышался голос Михи. «Давай к нам!» Сориентировавшись, я присоединился к ребятам, которые ждали меня на улице, укрывшись под стеной одного из домов. «Прикинь, как садят!» — кивнул в сторону городской стены Федя. «Как из гаубицы! Так они и стену быстро раскатают!» «Надо посмотреть, что за городом творится, а там уже решать, куда бежать», — предложил я. «Мне за местных драться не очень хочется, если честно». «Уже!» На брусчатку рядом со мной лихо приземлилась Мора и, поправив пояс с оружием, доложила. «Бухты перекрыты имперскими кораблями, собираются высаживать десант. А местные?» «Корабли местных уже догорают», — поморщилась девушка. «Маги пытаются защитить стену, а простые воины собираются у ворот». «А Ламар с Лехой?» — нетерпеливо уточнил Федор. «Ни лодки, ни шара я не увидела», — призналась девушка. «Может быть, успели уйти?» «Твою-то мать!» — вздохнул я и принялся карабкаться на забор, чтобы оттуда залезть на крышу. «Только бы он геройствовать не надумал. И сам сгинет, и единственный транспорт угробит». «Нету. Стоило мне встать на черепичную крышу, как рядом запыхтели Федор и Миха, карабкаясь следом. Улетел?» «Не туда смотришь», — хмуро буркнул Миша и, взяв меня за рукав, указал в глубину острова. «Вон он садится». «Ну, хоть успел шар увести». Приглядевшись, я заметил купол шара, снижающийся в глубине острова. «Угу, теперь бы нам туда пробиться», — кивнул Михаил. «Думаю, подойти и сказать, ребятам и не с ними не получится». «Я тебе даже больше скажу», — довольно ухмыльнулся Федор. «После первых же выстрелов все маги имперцев начнут за нами охотиться». «Ну и чему радуешься?» «Да тихо вы», — не выдержав, шикнул я на друзей. «Подумать надо». В бухте действительно вовсю полыхали корабли, рисуя кошмарную картину апокалипсиса местного масштаба. А вот за пределами бухты от кораблей, замерших на рейде, к берегу уже плыли шлюпки, полные солдат. И самое интересное, никакого противодействия десанту не было. Все, на что хватало местных магов, это отклонять удар огненных ядер в сторону от стены, подставляя под удар жилые постройки. «Хрен они стены защитят», — авторитетно заявил Миха, наблюдая за потугами местных магов. Спалят враги ворота, вопрос времени. Это и козе понятно, кивнул я. Что делать-то будем? Может, через забор, предложил Федя, кивнув на стену в противоположную от ворот сторону. Перемахнем как-нибудь. Не вариант, пристрелят как дезертиров, вздохнул я. Придется драться. Получится отстоять город хорошо. Не получится, свалим ночью, пока не разбериха будет. Ну там 3 дня на разграбление и все такое. Пока мы строили планы, очередной волшебный снаряд, летевший в ворота города, неожиданно изменил направление полета и, взмыв в воздух, полетел прямо в нашу сторону. Не сговариваясь, мы с ребятами упали на черепицу и, соскользнув с крыши, попадали на камни мостовой, увлекая за собой девушек. Но повезло. Взорвался соседний дом, а нас лишь слегка зацепило взрывной волной, да осыпало строительным мусором без серьезных последствий. «Вот уроды!» — рявкнул Федор, угрожая кулаком куда-то в сторону ворот. «Тут вообще-то люди ходят!» «Поверь, они в курсе», — ухмыльнулся Миша, отряхивая плащ от пыли. «Вы кристаллы зарядили?» — не обращая внимания на ребят, уточнил я у Каи. «Да, 9 штук получилось», — кивнула девушка. «И у меня 6», — прикинул я. «Маловато, но хоть что-то». «А толку-то?» — махнул рукой Федя. «К чему эти заряды крепить? У нас ни арбалетов, ни баллисты». «Зато свинца хоть жопой ешь». Я достал из кармана самодельную гранату и показал ребятам. «Бинты же у всех есть? Найдутся». Наверное, местный хозяин особняка очень удивился бы, увидев, как в банкетный зал вошли 5 людей в камуфляже и, по-хозяйски усевшись за столом, принялись уродовать его посуду, кромсая тарелки и кубки. Но видеть этого он не мог, просто потому, что в этот момент командовал подготовкой к обороне города. Но это и к лучшему, потому что меньше всего в этот момент мне хотелось объяснять, что мы делаем и почему не бежим с мечом в руках защищать ворота. Думаю, что первыми пойдут маги, под щитами, как полагается. Когда все было готово, рассказал я свой план бойцам. Пропускаем их и швыряем гранаты под ноги. Потом повторим. Не будет магов, будет легче пробиться. «Прекрасный план», — с важным видом кивнул Федор и, поймав на себе взгляды всех присутствующих, ухмыльнулся. «Не, ну а что, я серьезно. Всегда любил, когда командование ставило задачу предельно понятно. Идите и всех победите. И никаких тебе сложных стратегий, планирований». «Пошли уже, умник», — улыбнулся я, машинально подбросив гранату в руке. «Ой, ты дурак, что ли?» — тут же отшатнулся Федор. «Все, ребята, идем воевать, пока этот придурок сам нас не убил». И мы пошли.